Представление интересов. Для того, чтобы представлять интересы человека, я должен верить, что в споре нахожусь на стороне правого и в убедительность моих аргументов. Словом, я должен верить в свое дело, чтобы убедить других. Я всегда могу отличить людей, которые не верят в то, что сами говорят, особенно в те моменты, когда дела принимают плохой оборот. У них пропадает желание бороться, потому что они не верят в силу своих же аргументов. Много лет назад военно-морской флот США провел интересное медицинское обследование двойным слепым методом. Были выбраны две группы пациентов, больных диабетом. Для обеих групп был выдан безвредный лекарственный препарат, но врачам одной группы сказали, что они получили революционное новое лекарство, а врачам другой сообщили, что это безвредное обычное лекарство, и дали инструкции, чтобы они обманывали своих пациентов, рассказывая об этом новом чудодейственном лекарстве. Врачи в обеих группах сказали пациентам: «Вот новое чудо-лекарство от диабета». И что вы думаете? У пациентов, которые получили лекарство от врачей, считавших, что это действительно такой препарат, были показатели лучше, чем у тех, которым давали лекарство врачи, знавшие, что используют самый обычный лекарственный препарат. Следовательно, наши мысли могут излечивать тело. Непостижимые импульсы передаются от человека, который верит в то, что он говорит, тому человеку, который его слушает. Негативные подходы. Иногда противник смотрит мне в лицо и говорит: «Фелдер, я не боюсь твоей репутации, я не собираюсь тебе сдаваться и не пытайся показывать мне свои старые фокусы. Я знаю по опыту, что у такого адвоката, кроме единственной цели — отстоять интересы клиента, явно есть и другие цели. Обычно словесные выпады в начале переговоров — это пустые угрозы, исходящие от неудачливых или слишком молодых адвокатов. Первые из них — это люди, которых переполняет злоба на то, что они не достигли больших успехов на адвокатском поприще или в жизни. Вторые — это та молодежь, которая пытается быстро завоевать себе репутацию, бросая вызов своим более знаменитым старшим коллегам. В любом случае, результаты их бравады будут ничтожными. Лучший способ вести себя с хвостунами и эгоистичными болтунами — дать им говорить до тех пор, пока последние запасы яда не стекут с их уст. Как только враждебно настроенный оппонент использует все заряды из своей обоймы, с ним можно покончить. Поэтому в ответ я спокойно говорю: «Не думаю, что сейчас подходящее для переговоров время. Когда вы обуздаете свою враждебность и захотите начать разумные переговоры, мы назначим новое время для встреч». Конец встречи. Не желая вовлекать своего оппонента в затяжные бои, я предоставляю ему возможность найти стоящие аргументы. Хорошие адвокаты понимают, что переговоры могут продолжаться лишь на основе обсуждения конкретных обстоятельств дела. Тогда все будет происходить по правилам этикета и с соблюдением приоритета. Вендетта не доводит до добра. Пострадавшей стороной окажется клиент, на свою беду нанявший адвоката, у которого идет пена изо рта. Умение слушать. Лексикон вашего противника более важен, чем ваш собственный. Слушая, какие слова использованы во вступительной речи, вы узнаете два важных факта: каков стиль его речи и каков будет тон переговоров. В опере переговоров этот тон станет их музыкой, а стиль — их словами. Я выделяю два типа людей, которым не удаются переговоры. Это те, которые влюблены в то, что они говорят, и те, которые влюблены в звучание того, что они говорят. Марсель Пруст как-то сказал: «Важно не то, во что вы влюблены, а важно то, что вы влюблены». Если я нахожусь в компании с разговорчивым человеком, который обожает слышать звук собственного голоса, моя тактика заключается в том, что я его не перебиваю. Вскоре его аргументы растворяются в воздухе или саморазрушаются, потому что он слишком много о них говорил. У большинства людей ограниченный репертуар, и если я позволяю им спеть свои арии, он очень скоро будет исчерпан. Шерлок Холмс однажды пояснил Ватсону: «Вы слышите, но не слушаете». «Да». Когда вы слушаете, вы производите впечатление разумного человека. Сам факт, что вы слушаете, говорит о том, что вы открыты. Следовательно, если вы слушаете, вы открыты для переговоров, хотите слушать собеседника и уважаете его. То, что вы умеете слушать, помогает обеим сторонам продвигаться к цели. Главное, когда вы слушаете, определить, что в аргументах вашего оппонента самое важное. Часто адвокаты повторяют или подчеркивают основную линию своей аргументации. Рассматривайте это как тему, которая вновь и вновь повторяется, подобно теме Шахерезады у Римского-Корсакова. Я был очевидцем неудачного посредничества судьи Милтона Моллина, выдающегося представителя судебной системы Нью-Йорка. Выйдя в отставку, он выступал в качестве частного посредника в спорах. При нашей первой встрече судья Моллин попросил обе стороны кратко изложить позиции своих клиентов, дать свою оценку сути рассматриваемого дела. Мой противник начал словами: «Нам должны 375 тысяч долларов», а затем изложил свой взгляд на дело. Я заметил, что судья Моллин никак не прореагировал на слова адвоката, когда тот упомянул о невыплаченном долге, что было самым главным в этом деле. Эпилог был таков, что этот спор стал одним из немногих, которые наш многоопытный посредник не смог рассудить. Мой противник оказался настолько неразумным, что дело передали в суд, где он его проиграл, а его клиент в результате не получил миллионный долларов. Когда говорят слишком много. Газетные репортеры рассказали мне историю об известном адвокате, который вел выигрышное дело, представляя в уголовном процессе интересы известной личности. При подведении итогов он говорил и говорил, пока его длинный язык не довел его клиента до обвинительного приговора. И мне вспоминаются слова Уинстона Черчилля, сказанные о Клементе Эттли: «У него была способность выхватывать поражение из рук победы». Когда я знаю, что мне предстоит встреча с моим клиентом и что мой противник — хронический болтун, я обязательно предупреждаю своего клиента, что собираюсь выслушать, не прерывая моего оппонента. В противном случае мой клиент будет сидеть и волноваться из-за того, что я не отвечаю на словоизвержение второго адвоката. Перед тем, как изучать право, я немного изучал медицину и до сих пор помню мудрый совет одного врача: слушайте, и пациент расскажет вам все, что с ним не так. И я говорю молодым адвокатам: если слушать своих клиентов и представителей противной стороны, можно выявить все сильные и слабые стороны дела. Брань. Угрозы или оскорбления обязательно будут иметь серьезные, а то и фатальные последствия. Если вы поносите своих оппонентов, они начнут в ответ делать то же самое или так обидятся, что откажутся вести переговоры. Переговоры, проходившие в 1966 году, закончились тем, что профсоюз работников городского транспорта города Нью-Йорк, TWU, объявил двухнедельную забастовку. В это время мэром был Джон Линдси, самый красивый и самый неудачный мэр, первый раз занявший этот пост. Некоторые историки считают, что этот инцидент произошел потому, что аристократичный и слишком уверенный в себе Линдси недооценил, а некоторые говорят, что оскорбил, рабочего Майкла Куила, лидера профсоюзов. Как только Линдси победил на выборах мэра в ноябре 1965 года, TWU, как обычно, потребовал возобновить контракты, срок которых заканчивался, повышение зарплаты и сокращенные рабочие недели. В отличие от своего предшественника, Роберта Вагнера, Линдси не стал принимать участие в переговорах, направив вместо себя своих заместителей. В то же время группа, поддерживающая Линдси, резко критиковала Куэлла в прессе, называя его безответственным демагогом. Но, что еще хуже, им понравилось называть его хулиганом, что было прямым намеком на Патрика Хулигана, известного ирландского хулигана XIX века. Когда все эти факторы слились воедино, подобно тому, как из разных вагонов составляется состав, утром 1 января 1966 года встали метро и автобусы, TWU объявил забастовку. Огромному мегаполису пришлось перенести 10 мучительных дней, прежде чем автобусы и метро вышли на линии снова. Изучив эти события, мы получим классический урок того, что нужно и что не нужно делать во время переговоров. Во-первых, обидные прозвища, которыми награждали Куила сторонники Линдси, лишь ожесточили профсоюзного босса. Глумливые выпады против него сплотили и рядовых членов профсоюза, которые возмутились тем, что имя их лидера обливали грязью. Во-вторых, то, что Линдси лично не пришел на переговоры, было актом внеречевой коммуникации, означавшим, что ему неинтересны переговоры, и он считает ниже своего достоинства о чем-либо договариваться с Куилом. Более того, Линдси уехал отдыхать в Пуэрто-Рико после окончания выборов в ноябре, что профсоюз воспринял как публичное унижение. В-третьих, и это самое важное, когда истекли все сроки ультиматумов, TWU действительно провел забастовку, использовав свое единственное оружие. Линдси недооценил своего противника, что обернулось для него сокрушительным поражением. Куилл пригрозил забастовкой, и когда переговоры потерпели неудачу, он сдержал свое обещание, пусть даже ценой своего последующего ареста. Возможно, за Куиллом, который умер через несколько недель после того, как дело было улажено, осталось последнее слово. Мало кто помнит тот шквал оскорблений, который обрушили на лидера профсоюза средства массовой информации и сторонники Линдси, но старожилы Нью-Йорка наверняка помнят сильный ирландский акцент Куилла, который нарочно коверкал имя мэра. А Линдси выпало на долю пережить душераздирающие события финала своей жизни. Я был представителем Национального клуба искусств и видел его на одном из званых ужинов за несколько месяцев до его смерти, сильно похудевшего и одетого в потрепанный фрак. Он уже не выглядел как кинозвезда и покоритель женских сердец. У него были большие финансовые трудности, и он даже не мог себе позволить оплачивать медицинскую страховку. Мэр Рудольф Джулиани пришел Линдси на помощь и выписал ему личный чек, которым тот оплатил эту страховку в последние дни жизни.